Убрать семенное поле до дождя не успели. После обеда огурец наехал на железяку, торчавшую из земли, раздался противный скрежет, и ножи жатки полетели. Полотно было изогнуто. Огурец со злости пнул железяку, отбил ногу и, прихрамывая, поковылял к сварочному аппарату, тая надежду, что в тележке лежит запасное полотно. Но его там не было. За спиной молча остановился Иван. Огурец свистнул, развел руками. «В мастерскую надо ехать, Ваньша. Давай, езжай, вези полотно. Попроси Федора, он сварить поможет». «Ага», — разбежался Федор, — «спит и видит». «Тебе надо бы получше видеть, куда едешь?» Огурец спорить не стал. Уехал в мастерскую. Иван уже махал рукой Федору, чтобы тот остановился. Готовился к перепалке. Федор тяжело спустился на землю, несколько раз согнулся и с трудом распрямился. «Спину сводит. Старею, что ли? Чего там у него полетело?» «Полотно у жатки. Варить придется. Сделаешь?» «А что я за это буду иметь?» — спросил Федор, снова сгибаясь и выпрямляясь, держась руками за поясницу. «Спасибо, больше ничего не обещаю». «Спасибо для меня слишком много, а вот 3 рубля в самый раз». «Слушай, Федор», — Иван вплотную придвинулся к нему. «Слушай, что ты за человек?» «Из такого же теста. Только речи мне не толкай, ладно? Не могу, не обучен за других ишачить. Он коробочку разинул, а я ему помогай». «Не, Иван, не. Обижайся, не обижайся, это дело не мое». «Черт, надо же, как спину свело!» «Вчера же ведь договаривались, обещали, что уберем!» «Да не дави ты мне на горло! Я и так вчера отступку от своей натуры сделал!» «Ладно, думаю, каких железок не будет, свои дам!» «Ну еще что, по мелочи, тоже могу, а это нет!» «Не могу, понимаешь? Приучим вот так, они сядут на шею и ножки свесят. Нет, Иван, не дави!» Федор полез на мостик. Ремонтировать жатку огурца помогал сам Иван. Варить ему приходилось мало, и вдвоем они проковырялись почти до вечера. Поработали после этого 1,5 часа. Прогноз не подвел. В темноте над полем тихо и вкрадчиво зашуршал дождь. С каждой минутой он набирал силу. В свете фар влажные хлеба, оставшиеся на семенном поле, казались черными. Комбайны отогнали в деревню под навес. По его доскам гулко и без перерыва барабанили тугие капли. «Ох, и высплюсь сегодня!» – зевая, приговаривал Федор. «За все дни доберу». «Что, перекурим на сон грядущий?» «Ленька, дай папироску». Огурец лихим щелчком вышиб из пачки папиросу, и она упала Федору на колени. «Садись, чего стоите?» И только тут Федор догадался, что происходит непонятное. Все молчат. Молчат и не присаживаются рядом. Иван вообще отвернулся. «А в чем дело, мужики?» «Дело в том, что это поле мы могли бы убрать до дождя, а не убрали», — ответил ему Иван. Никто ни о чем не договаривался, но вышло само собой, что трое отодвинули от себя четвертого. Федор насторожился. Еще ничего подобного ему не приходилось испытывать в своей жизни, чтобы его вот так запросто взяли и отодвинули. Хотел сказать, что они слишком молоды, что у них еще под носом мокро. Но говорить уже было некому. Иван, Валька и Огурец уходили, оставляя его одного. «Ну и пусть топают, не на того нарвались, не побегу», решил Федор, оставаясь прочно и надежно сидеть на скамейке. Темная, редко где освещенная фонарями центральная улица Белой речки закисала грязью. Звук шагов получался уже хлюпающим. И лишь это хлюпанье сопровождало Вальку, Ивана и Огурца. Говорить им было не о чем. Семенное поле весной засевали первым. Сейчас оставшийся хлеб будет перестаивать, а если дождь зарядит дней на 5-6, то начнет осыпаться. И пусть его осталось всего несколько гектаров, но ведь это самый лучший, самый отборный хлеб, какой только вырос на полях вокруг Белой речки. По домам разошлись тоже молча. Иван переоделся в сухое, развесил сушить мокрую спецовку и остановился, прикидывая, как бы побыстрее соорудить ужин. Последние дни ему некогда было заниматься домашними делами, и сейчас, оглядывая кухню и комнату, он увидел беспорядок, запустение и ту необихоженность жилья, какая особенно бросается в глаза в холостяцких общежитиях. Опускались руки. Лечь бы на кровать, укрыться с головой одеялом и ничего не видеть, не слышать и ни о чем не думать. Особенно об оставшемся хлебе. На крыльце послышались шаги. Волгла зашебаршил дождевик. Пришел Яков Тихонович. Он щурился от света, долго раздевался и разувался у порога. И лишь пройдя к столу, устраиваясь на лавке, спросил. «Не управились?» «Сам знаешь, чего спрашивать?» «Да, тут и спрашивать нечего. Обморались вы, ребята. Прямо скажем, обморались». Иван не отвечал. Иван Тихонович больше ни о чем не спрашивал. Они молчком поужинали, улеглись, но Яков Тихонович вдруг соскочил и, поддергивая большие сатиновые трусы, решительно взмахнул рукой. «Нет, Иван Яковлевич, скажу я все-таки тебе, терпежа нет молчать!» Иван лениво откинул одеяло, приподнялся на подушке. Не хотелось ему сейчас слушать отца. Владело им в эту минуту полное безразличие ко всему. И еще чувство беспомощности. Словно на глазах горел дом, а под рукой ни ведра, ни лопаты. И оставалось лишь одно – стоять и смотреть. Яков Тихонович еще раз поддернул сползающие трусы, прошелся по комнате. Видно было, что изо всех сил он сдерживает раздражение, загоняет его внутрь, собираясь говорить спокойно и рассудительно. «Скажи мне, Иван Яковлевич, хоть один волок вы нынче положили, а? Ни одного. Все напрямую убирали. А почему? Да потому, что хлеб чистый. А почему он чистый? Да потому, что по парам сеяли. А откуда пары? Их ведь нам не дают иметь. План – засевай и точка. Сколько ругани было, сколько нервов мы с председателем на пару истрепали. Тебя ни одним боком не коснулось. Тебе уже готовенькое дали». «Батя, не мое это дело за поры воевать, не мое. Ваше дело с председателем. Вы мне условия, я вам работу. Что неясного?» «А работы-то твоей нет?» «И условий тоже нет». «Не пойму тебя, Иван, не пойму». Тот еще дальше откинул одеяло, вскочил с кровати. Следа не осталось от недавнего безразличия. «А Федора кто воспитал? Кто его воспитал единоличником? Гони гектары, а там хоть трава не расти. А вопрос с техобслуживанием кто до сих пор не решил? Тоже я?» «Ну, единоличником-то и ты был совсем недавно». Иван осекся. «А если уж по совести, то и на Федора шибко кивать не надо. Он вам всем троим 100 очков вперед даст. Требовать легко. Вынь да положь. Это и дурак может». Иван шлепнул себя ладонью по лбу и сел на кровати. Его словно озарило. Только сейчас. Понял, чем он так раздражает отца. «Батя, вот теперь мне все ясно». «Что ясно? А почему ты мной недоволен?» «Так, интересно». «Очень даже интересно. До меня только теперь дошло. Ты сам прекрасно знаешь, что я прав. Не манны ведь небесной прошу, положенного. А ты ничего не можешь. Не можешь и злишься, потому что привык. На нет и суда нет. А чтобы оправдаться, говоришь, что я требую слишком много, а я вправе требовать. Ты не думал, сколько надо мной народу сидит, начиная с тебя и выше. Добрая сотня ртов на пару моих рук. И эта сотня ни черта для меня сделать не может». Яков Тихонович был сражен наповал. Иван прочитал его самые тайные мысли. «И я тебя без конца буду дергать, чтобы ты дергал председателя, а он других, чтобы вся эта сотня хоть мало-мало шевелилась. Нет, батя, не будет нам с тобой мира». «Войну, что ли, мне объявить собрался?» «Ну, это уж слишком громко. Скажем так, по-современному. Конфликт. И давай, батя, спать. Ночь уже». Они снова улеглись, но долго еще не засыпали, каждый думая о своем.